а вкуса и запаха нет. В проеме двери появился Джордан, и Полк сразу ему сказал серьезно: «Джордан, я прошу вас, отнеситесь к этой истории чрезвычайно внимательно. Соберите все мельчайшие материалы и обязательно пришлите мне акт патологоанатома. Я не верю, что он повесился». «В каком смысле?» — удивился Джордан. «В прямом. Я думаю, его повесили, убили. Он не собирался вешаться». «Почему ты так думаешь?» «Не знаю. Но я в этом уверен. Ты, Джордан, не охотник?» «Нет», — покачал головой Джордан. «А вот охотники знают, что такое дистанция вспугивания. Это расстояние, на которое дичь может безопасно подпустить стрелка. Мы нарушили дистанцию вспугивания. Мы приблизились слишком близко. Среди нас есть кенарь, стукач. Информация капает. Драбкин что-то еще знал и мог нам сказать. За это его повесили». «Ты думаешь, он нам не рассказал что-то серьезное?» «Да нет, я так не думаю. Он ведь был не преступник. За нарушение, которое он совершил, совестно собаку поколотить. Просто знаю, мы его не спросили сами. Нам это не пришло в голову, но чтобы он не вспомнил, а мы не догадались переспросить, его повесили». Евразийская организованная преступность на территории США. Выдержки из секретного доклада ФБР президенту США Уильяму Клинтону. ФБР подразделяет русскую преступность по трем категориям: географическим регионам — Люберецкая, Подольская группы, этническим группам — Чеченская, Славянская, Азербайджанская группы и по фамилии лидера. Организация Иванькова, группировка Людвига Фейнберга. Когда эти три группы сливаются воедино, то, по мнению ФБР, они представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Основная территория действия российских преступных группировок следующая: в Америке — Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес, Багамы. В Европе — Прага, Будапешт, Стокгольм, Женева, Варшава, Лондон, Брюссель, Берлин, Рим и Антверпен. Хотя жесткого территориального деления на сегодняшний день международная русскоговорящая оргпреступность не имеет и представляет собой уже полностью интегрированную, сложнейшую систему финансовых и договорных отношений. Евразийские русскоговорящие преступные организации имеют очень сильные связи с коррумпированными чиновниками в России. Так нам стали известны и задокументированы 317 встреч представителей русской мафии с высшими чиновниками из ближайшего окружения Бориса Ельцина. Эти переговоры проходили тайно на территории США. Москва, МВД Келларев. Весь личный состав уголовного розыска перевести на режим повышенной интенсивности. Заместитель министра внутренних дел Павел Николаевич Келларев диктовал своему помощнику. Джангиров, с отвращением попивая невкусный чай с лимоном за приставным столиком, с любопытством смотрел на адъютанта, бойко строчащего в стенографическом блокноте. Думал о том, что в его времена таких молодых хлыщеватых полковников не существовало в милицейской природе. Это был удел толковых лейтенантов. Юношеская ловкость, бойкая нахватанность, всезнайство, скрытое за маской почтительной скромности. В те времена, до того, как получить три большие звезды на погоны, человек сильно тяжелел, серьезнел по жизни, исчезала эта веселая танцевальная припрыжка.